вышел из кабинета и облегченно выдохнул. Не уволили. Совсем не хотелось переходить на нелегальное положение. Секретарь это заметила и спросила: «Влетела?» «Думал, будет хуже». «А что у тебя произошло?» «Да, небольшое недоразумение». «Ну да, небольшое недоразумение. Говорят, ты кого-то из клана Гаиджи побил». «Врут, не бил я никого. Охранника только и того немного. А запись того, что там произошло, есть?» «Есть, держи». «А сейчас посмотрим», — сказала она с большим интересом и, судя по закатившимся глазам, понял, что ее потерял. Не выставила она только табличку с надписью «Ушла смотреть ролик». Этот ролик еще вчера приготовил для шефа, но он им не заинтересовался. Видимо, и так имел полную информацию оттуда. Ведь все происходило под камерами развлекательного центра. Оставив ее наслаждаться видео, направился в мастерскую. «Ну как ты?» — спросил Нира, когда я появился в мастерской. Думал, хуже будет, а он почти не орал. Это потому, что он с утра уже оторвался на других. «Ты с нами?» «С вами?» «С кем вами?» «Тебя тоже направили на усиление?» «Да». «Тогда с нами?» «Тебя что тоже?» «Тоже и Генри тоже». «А его то, за что?» «А меня за что?» «Понятно». «Где он сам?» «Думаю, жаловаться убежал на свою нелегкую судьбу. А нам выходить не пора. Команда поступит. Другие пока дела передают коллегам. Когда закончат, Искин сообщит. Ты не знаешь, что за усиление?» «Никто толком ничего не знает. Говорят, что это связано с ночным нападением на клан Гаиджи. 73-й участок на самой окраине города, а не там». «Откуда ты знаешь?» Начальник сказал. «Понятно, значит, действительно будем нелегалов ловить», после чего он поник и задумался. «А что их сложно ловить?» «Не сложно, но опасно. Наверняка это они ограбили магазины с оружием и сейчас хорошо вооружены. Думаешь, они на это способны?» «Мне вспомнилась гостиница, где я первый день ночевал, все нелегалы там выглядели уставшими и совсем не воинственными». «Конечно. Ты просто не представляешь, что здесь творилось несколько лет назад. Говорят, сейчас их стало еще больше, чем тогда». Посмотрел на Нира и понял, он боится туда идти. Решил сменить тему и немного отвлечь его. «Слушай, а секретарь у начальника свободна. Как у нее дела на личном фронте?» «Тира. Я не знаю, как ее зовут». «У парень, куда ты замахнулся?» «Боюсь, здесь у тебя 100% промах». «Это почему?» «Она даже с начальником не спит». «Но это же хорошо». «Ничего хорошего. Она спит с кем-то из более высокого начальства. Именно оно трудоустроило ее сюда. Ее наш шеф, даже если сильно захочет, не сможет уволить. Вот значит как. К ней многие подкатывали, но она всех отшила. Жаль, симпатичная девушка. Симпатичная, но не для тебя. Посмотри на что-нибудь попроще». «Ну и чего вы здесь сидите?» — спросил появившийся в дверях Генри. «Так не было команды», — ответил ему Нира. «Все уже во дворе, там назначен общий сбор. Мы вышли во двор, там уже находилось 5 разумных. Все подошли». Поинтересовался Генри у одной из офицеров. «Здесь нет и половины», — ответила она ему. «Вас что, тоже всем отделом отправляют?» «Тоже», — неохотно ответила она Генри. Участвующие в операции постепенно подтягивались. «Нет, ну со следственным отделом понятно, а эти то, чем провинились?» — тихо поинтересовался Нира, когда к нам подошло несколько новых офицеров полиции. Честно говоря, понятия не имел, кто здесь, где работает. Большинство офицеров, стоящих по соседству, видел в первый раз. «А эти подошедшие кто?» — тихо поинтересовался у него. «Дорожники», — ответил он, но, видя мое непонимающее лицо, добавил: «отлавливают нарушителей на земле и в воздухе». «Понятно, а эти, значит, следователи». «Не все, но да. Они проштрафились, а нам отдуваться». «Да ладно, надо было кого отправить, вот и выбрали кого, не жалко». «Следователи, провинись их и отправляйте, а остальных то, за что?» «А следователи, чем провинились?» «Искать лучше надо было, нашли бы и ни на какое усиление не потребовалось бы лететь сейчас. Не всех преступников можно найти. Это их работа. Всех не всех, а такие дела они должны раскрывать. Не получилось. У нас тоже бывает, что не можем дроида отремонтировать». «Так, все собрались?» — услышали мы за спиной, повернув голову, увидели шефа, вышедшего из здания. «Вроде все», — ответил кто-то за спиной. Шеф беглым взглядом пробежался по головам, видимо, считая нас, после чего сказал: «Значит так. Все вы отправляетесь на усиление 73-го участка. Подробности узнаете на месте. Старшим у вас будет», — он вновь осмотрел всех. «Акте. всем выполнять ее приказы. А теперь все по глайдерам и вылетаем туда. Да и не советую кому-то внезапно теряться по дороге. Для таких одаренных у меня припасен весьма неприятный сюрприз. Все направились к своим глайдерам. Судя по недовольным физиономиям у некоторых соседей, они именно так и планировали поступить. Проще, говоря, где-то сломаться по дороге. Нира, похоже, тоже был их числа. Шеф, но я, почему должен лететь? Кто ремонтом здесь заниматься останется? Услышал я голос Генри за спиной и, обернувшись, посмотрел назад. Генри, я тебе уже все сказал. Ты летишь вместе с ними. Это приказ. Но, шеф, это не мой приказ, так что хватит конючить. Все старшие техники вместе со своими подчиненными вылетают к местам усиления, и это приказ управления. Так что марш к глайдеру. Понял. Бегом. Взлетел я в числе последних, так как мой глайдер находился дальше всех от участка. Впрочем, меня подождали, и всей группой мы направились к 73-му участку. Пока летели, я пытался разобраться в происходящем. Честно говоря, я не особо понимал, что происходит. Там, в элитном квартале, я точно никого не прикончил. Никаких пятерых охранников. Конечно, возможно, их прикончила Элгида за то, что оторвали водосточную трубу от дома, но, по-моему, это было прибором. Тогда что там произошло, было совсем непонятно. Если только еще кто-то проник на территорию и разобрался с охранниками. Или кто-то решил использовать мое проникновение в квартал как хороший повод, чтобы разобраться с нелегалами здесь. Возле 73-го участка оказалось яблоку было негде упасть, все свободные места оказались заняты полицейскими глайдерами. Мы с трудом посадили свои глайдеры и направились в участок. Около входа в участок сейчас наблюдалось большое скопление полицейских. Все чего-то ждали. Мы почти сразу присоединились к ним. «Блесс, пойдешь со мной», — неожиданно заявила наш начальник. «Берит, ты тоже». «Акти, ты что-то знаешь, куда нас?» — спросил высокий крепкий полицейский в ответ. «Берит, думаю, нам сейчас все скажут». Мы зашли в участок и направились к стойке. «Акти, а почему нас всех не пригласили?» — поинтересовался у нее. «Не знаю, наверное, так надо», —